Правитель же пришел в гнев и подослал к Иссе своих переодетых слуг, чтобы следить за всеми его действиями и доносить о словах его к народу. «Праведный человек, — сказали Иссе, переодетые слуги правителя Иерусалима, — научи нас, нужно ли исполнять волю кесаря или ожидать близкого освобождения?» Но Исса, узнав прислужников переодетых, сказал: «Я не предсказывал вам, что вы освободитесь от кесаря. Я сказал, что душа, погруженная в грех, будет освобождена от него». Тем временем старая женщина приблизилась к толпе, но была отстранена одним из переодетых. Тогда Исса сказал: «Почитайте женщину, мать вселенной, в ней лежит истина творения. Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник жизни и смерти. От нее зависит существование человека, ибо она – опора в его трудах. Она вас рождает в муках, она следит за вашим ростом, до самой ее смерти вы причиняете ей томление. Благословляйте ее, чтите ее, она ваш единственный друг и опора на земле. Почитайте ее, защищайте ее, любите ваших жен и уважайте их, ведь они завтра матерями будут, а позднее праматерями всего рода. Любовь их делает человека благородным, смягчает ожесточенные сердца и укрощает зверя. Жена и мать – неоценимое сокровище, они – украшение вселенной, от них родится все, что населяет мир. Как свет отделяется от тьмы, так женщина владеет даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Черпайте в них ваши нравственные силы, необходимые вам, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям, этим вы унизите только самих себя. Этим вы потеряете то чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует. Принесите почитание жене, и она защитит вас. Все, что сделаете матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, сделаете для духа». Так учил Исса. Но правитель Пилат, испуганный приверженностью народа к Иссе, который, если верить его противникам, хотел поднять народ, приказал одному из соглядатаев обвинить его. Исса, думавший только о блаженстве своих братьев, переносил страдания. Сказал Исса: «Недалеко то время, когда высшую волею народ очистится, ибо явится объявление освобождения народов и соединение их в одну семью». И затем обратился к правителю: «Зачем унижаешь свое достоинство и учишь подчиненных жить во лжи, когда и без того ты имеешь возможность обвинить невинного?» Так создаются сказания и легенды. Такой высокий и близкий всем народам облик Иисуса сохраняют буддисты в своих горных монастырях. И не то диво, что учение Христа и Будды сводят все народы в одну семью, но диво то, что светлая идея общины выражена так ясно. И кто будет против этой идеи? Кто умолит простейшее и красивейшее решение жизни? И община земная так легко и научно вливается в великую общину всех миров. Заветы Иисуса и Будды лежат на одной полке, и знаки древнего санскрита и пали объединяют искания. Николай Константинович Рерих приводит также сведения о жизни Иисуса в Тибете из другого источника, менее известного. Примечание. Далее Рерихом приводится текст из неизвестного источника, который уже не связан с общепринятой среди христиан версией Евангелия о Пилате и прочем, и повествует о немифологизированных годах жизни Иисуса в Гималаях. А. В. Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними сам. Мингсте, великий мудрец всего Востока, был в этом храме. Примечание. Лал Минг или Аллал Минг Шри Ишвара, одно из имен Махатмы М. Смотри письмо Николая Рериха Шибаева 25 июля 21 года. Согласно дневникам Зинаиды Фоздик, по сведениям, полученным ею от Рерихов, Лал Минг родился в начале II века до нашей эры. Елена Рерих Олалминги «Расул моря» писала: «Хронология жизни Христа очень неточна. Великого учителя, великие учителя относят рождение Иисуса на более ранний период, нежели указанный в Евангелиях. Расул моря был уже в летах, когда Христос вышел на проповедь». Письма Елены Рерих, 32-55. Письмо от 24 мая 1938 года. Согласно выводам нашего исследования, речь идет о периоде до крещения Иисуса, кумранского учителя праведности. А. В. И Мингсте, и все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца. Часто Мингсте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой народом этого века. Наконец Иисус достиг горный проход, и в главном городе Ладака Ле он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. Иисус учил в монастырях и на базарах, там, где собирался простой народ. Именно там он учил. Недалеко жила женщина, у которой умер сын, и она принесла его Иисусу. И в присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок встал здоровый, и многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их. Среди ладакцев Иисус провел много дней. Он учил их лечению и о том, как превратить землю в небо радости. И они полюбили его. И когда пришел день ухода, печалились, как дети, и утром пришли множество проститься с ним. И Иисус повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут». Эти дары принадлежат народам всех стран. Это вода и хлеб жизни. Сказал Иисус об искусных певцах: «Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую жизнь, конечно, они не могли накопить и качество голоса, и знание законов созвучий. Чудеса ли это? Нет, ибо все вещи происходят из естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и качество, и они приходят опять еще учиться от всяких проявлений». После жизненного облика Иисуса, сохраненного в Азии, нельзя не вспомнить слова Евсевия в его труде «Жизнь Константина». «Чтобы придать христианству большую привлекательность в глазах благородных, священники приняли внешнее облачение и украшения, употреблявшиеся в языческих культах». Всякий знающий культ Митры оценивает справедливость этого замечания. Преданный неоплатоник, почитатель древней философии Климент Александрийский поучал христианских епископов.